Глава 16. «Так», — сказал Роберт, — «мы рано успокоились». Полина не поняла, что он имеет в виду, но, проследив за его взглядом, увидела на противоположной стороне Малой Молчановки мужчину с фотоаппаратом. Он увлеченно фотографировал фасад дома и львов на крыльце. «Я никогда ничего такого не замечала», — растерянно проговорила она. «Может быть, это просто фотограф?» «Нет, не просто». «А что же делать?» — с ужасом спросила она. «В твоей квартире есть телефон?» «Общий, в коридоре, как в пансионе на Кудам». «Тогда мы вернемся». В трубке телефона, висящего на стене в прихожей, стояла мертвая тишина. На обороты диска и дёрганье рычага аппарат не реагировал. «Шура донести успела», — сказала Полина. «Больше некому. Хотя, может, и еще кто-нибудь». «Неважно». Роберт взял Полину за руку и быстро пошел по коридору к ее комнате. «Не бойся». «Я все равно боюсь», — жалобно проговорила она, когда дверь комнаты закрылась за ними. У нее подкашивались ноги. Она села на стул посреди комнаты. Роберт присел перед нею на корточки, взял ее руки в свои. Только теперь Полина поняла, что руки у нее ледяные. Или нет? Что у него они по-прежнему горячи всегда. Она еще в ту единственную их ночь это заметила. «Не в единственную, а в первую», — сердито подумала она, — «что ты дрожишь, как осиновый лист, соберись». Но это заклинание помогло ей очень мало. Страх и отчаяние били ее дрожью, как будто она была присоединена к оголенному электрическому проводу. «Послушай меня», — сказал Роберт, — «и сделай все точно так, как я тебе скажу». «А как же уважение к личной воле?» Полина заставила себя улыбнуться, хотя едва ли его могла обмануть ее жалкая улыбка. «Я буду уважать твою волю во всем», — торжественно заявил Роберт. Веселые искры мелькнули в его глазах таким естественным образом, что Полина голову готова была дать на отсечение. В опасном положении, в котором они оказались, он действительно не испытывает страха. «Я не буду семейным деспотом. Мне все равно, что ты станешь готовить на завтрак и можешь не готовить вообще. Клянусь, я буду считать ерундой все мелочи нашего быта». «Спасибо, милорд Дерби». «А ты заседаешь в палате лордов?» — улыбаясь дрожащими губами, спросила Полина. «Это я тебе потом расскажу, а сейчас прошу тебя, запри за мной дверь комнаты и не открывай, пока не услышишь мой голос». «Откуда я услышу твой голос?» — вскинулась Полина. «Ты уйдешь?» «Тебе не дадут отсюда выйти просто так», — сказал Роберт. Его голос звучал сухо и жестко, но ладони, в которых он держал Полинины руки, но пальцы, которыми он их сжимал, были так нежны, что все остальное не имело значения. «Они просто так дадут». «Что значит «не просто так»?» Полина, наконец, почувствовала, что успокаивается, и непонятно от чего больше — от нежности его рук или от жесткости интонаций. «Значит, ты должна сесть в машину посла Великобритании, и к машине он должен тебя вывести за руку». «Ты думаешь, он это сделает?» «Да». «Я надеялся вызвать его по телефону, но это не получается, ты видишь. Я должен пойти сам. Мы вернемся за тобой через час, ты понимаешь, Полина?» «Да», — кивнула она. «Все-таки я еще не совсем превратилась в трусливую курицу, хотя, правду сказать, твое появление очень меня расслабило». И спросила, помолчав, «А если тебе не дадут за мной вернуться?» Она еле удержалась от того, чтобы сказать «опять не дадут». Ей не хотелось упрекать его, даже намеком не хотелось. «Мы пошли бы вместе сразу», — расстроенно произнес он. «Но они просто вырвут тебя из рук на улице, это же понятно. И выдворят меня немедленно, чтобы я ничего не успел уже предпринять. И куда они отправят тебя, ты понимаешь. Я не могу рисковать. Все нужно сделать сразу, резко и жестко». Полина понимала, что он прав, но все-таки спросила, «А если они схватят на улице тебя?» «Побоятся, это слишком большой международный скандал. Они еще трусливее, чем фашисты, и считают, что мир стоит на тайных замыслах и секретных договоренностях». «Разве это не так?» «Нет, они судят по себе». Роберт поднялся, быстро поцеловал Полину в макушку и пошел к двери. «А на чем стоит мир?» — спросила она ему вдогонку. Он обернулся, не ответил, улыбнулся и вышел. Она вскочила, бросилась следом, прижалась к двери. Ей пришлось собрать все свои силы, чтобы не выбежать в коридор и не закричать, что она все равно пойдет с ним. Рисковать было нельзя. Она понимала это, даже лучше, чем Роберт, потому что он о ребенке не знал, а она знала. Она заперла дверь на замок и на цепочку. Час. Это очень долго. Невыносимо долго. Чем заполнить час, который похож на дырявое ведро? Сколько ни лей в него воду, она тут же вытекает. Полина снова села на стул посреди комнаты. Плащ она не сняла и, садясь, почувствовала угол коробочки в кармане. Да ведь у нее сегодня состоялась помолвка. Она вытащила коробочку, скорее, плоскую металлическую шкатулку с вензелем. Теперь разглядела и вынула из нее подарок. Кольцо оказалось впору на безымянный палец левой руки. Мама носила обручальное кольцо на правой, как принято в России. Почему носила, рассердилась на себя Полина. Она и сейчас так носит. Я их найду, мы найдем. Она вдела серьги в уши, подошла к зеркалу. Хотела включить свет, чтобы брызнули бриллиантовые искры, но решила, что не стоит этого делать, хотя занавеска на окне и задернута. Потом разглядит получше, потом. Часами будет вертеть головой перед зеркалом и любоваться игрой камней. Вообще-то Полина стала равнодушна к драгоценностям. Может быть, Роберт обидится, когда об этом узнает. А может, поймет, что кроме него она стала равнодушна ко всему, и не так-то просто ей будет от этого равнодушия избавиться. Она вернулась на стул посреди комнаты. Мерно постукивали ходики. Она всегда ненавидела этот звук, но не решилась выбросить часы, когда поселилась здесь. Ходики остались от прежних хозяев. Наверное, надо взять книгу или подумать о чем-нибудь интересном, чтобы время прошло быстрее. Но она не могла. Ни книга, ни какие бы то ни было мысли не могли отвлечь ее от ожидания. Ходики стучали, в коридоре слышались шаги. Полина поняла, что это необычное передвижение соседей из комнат в кухню и обратно, только когда шаги стихли под ее дверью. Она вскочила и подошла к порогу. За дверью было тихо, но Полина понимала, что там кто-то стоит. И это не мог быть Роберт, потому что он ушел совсем недавно, а главное, потому что опасность, которая явственно ощущалась даже через дверь, не могла исходить от него. Ключ повернулся в замке. Полина инстинктивно опустила руку в карман, как будто каким-то необыкновенным образом могло получиться, что ключ переместился оттуда в коридор, и вот теперь этим ключом открывают дверь. Ее ключ, конечно, оставался в кармане. Зачем она вынула его из замка? Но теперь это уже не имело значения. Дверь распахнулась бы мгновенно, если бы не цепочка. Из-за цепочки она распахнулась через 5 секунд. Ее выбили сильным ударом. Полина успела вскрикнуть, и сразу жесткая, отвратительно пахнущая папиросами рука зажала ей рот. Тот, кто это сделал, тут же оказался у нее за спиной, а перед собой она увидела Неволина. Она не видела его с тех пор, как он вышел из ее купе в поезде, мчащемся под Транссибу, и думала даже, что его, может быть, уже нет в живых, потому что могла предположить, что здесь, в Москве, сотрудники секретных служб исчезают так же необъяснимо, как в Берлине. Но нет, он был вполне жив и никуда не исчез. «Значит так, Полина», — сказал Неволин, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Спокойно спускаешься вниз, садишься в машину, без единого звука. По коридору тоже идешь без звуков, ровно и прямо между нами. Поняла?» «Поняла, ты не дура. Пошли». Дурой Полина действительно не была, и потому что Неволин ничего не стал ей объяснять, ничего не стал сулить и даже в дверь стучаться не стал, просто выбил ее ногой или поручил это сделать тому животному, которое теперь держало ее сзади, закрывая ей ладонью рот. Она поняла, что участь ее решена. И то, что она поведет себя тихо, будет лишь удобнее этим двоим. А ей овечья покорность уже не поможет. Что ж, это даже хорошо. Идти как овца на заклание — это совсем против ее натуры. Ей было бы трудно и противно так идти. Ну а раз в покорности нет смысла, то она поведет себя так, как для нее естественно. Ее подвели к двери. Неволин кивнул тому, что закрывал ей рот, и он опустил руку. Они вышли в коридор. И сразу же Полина заорала так, что у самой в ушах зазвенело. «Помогите!» — кричала она. «Убивают, грабят, бандиты убивают, помогите!» Соседи повыскакивали из своих комнат. Коридор заполнился. Все недоуменно переглядывались, что-то спрашивали друг у друга. Двое мужчин и Серафима бросились к ней. «Полина, что с вами?» — воскликнула Серафима. «Кто вас убивает?» Но прежде чем Полина успела ответить, Неволин рванул ее к себе. «Глупо!» — она закричала. «Слишком рано!» Протащил несколько шагов по коридору и втолкнул обратно в комнату. Второй валился следом и запер дверь. «Дура!» — с досадой бросил Неволин. «Ну, сама виновата. Бандиты так бандиты». Он быстро и как-то косо кивнул своему подручному. И боль, мгновенная и острая, полоснула Полину по горлу. Именно боль полоснула. Ножа она увидеть не успела. Она схватилась за горло, увидела кровь у себя на руках и больше не видела уже ничего. Сознание ее угасало. Но слова еще звучали в нем, и это было самое мучительное. Они не проговаривались ею, а словно доносились извне, из той части жизни, в которую она прежде не могла заглянуть, а теперь переходила. Он никогда себе не простит. И как же будет с этим жить? Но ведь он не виноват. Совсем не «я виновата», только я лгала. Даже в правде лгала. Что с ними теперь будет? Роберт, девочка. И дальше, дальше. Что означает это «дальше»? К кому относится? Полина понять уже не успела. Мелькнули напоследок легкие крылья ласточек. И горестная тьма охватила ее навсегда.